что знал конечный результат. Теперь, по прошествии 2 лет работы, Дику начинало казаться, что он достаточно глубоко вник в происходящее, и все же каждый день мог принести такой неожиданный поворот, что оставалось только удивляться. Впервые он понял, что Байдер вовлечен в деятельность Аль-Ихва, когда получил телеграфное сообщение, подписанное Абу Саадом, финансовым представителем организации. До сих пор ему казалось, что Байдер со своим врожденным консерватизмом никак не может поддерживать курс фейдаинов и считает, что этим может принести арабам больше вреда, чем пользы. А выяснилось, что он с ними связан напрямую. Керридж был достаточно умен, чтобы понимать, для этого должна быть достаточно серьезная причина. Происходило нечто такое, о чем было известно только Байдру. «Что же это могло быть?» — размышлял он. Но догадаться было невозможно. Со временем все само собой выяснится, когда Байдр будет готов открыть карты. Керридж взглянул на часы. «Скоро 10. Пора одеваться и отправляться на яхту. Байдр любит, когда он под рукой в нужный момент». Байдер остановился у двери в смежную комнату. Подумал, потом вернулся к своей тумбочке и взял бархатный футляр. Его шлепанцы беззвучно ступали по густому ворсу ковра. Когда он шел к ней в комнату, тишину нарушало только похрустывание крахмального джелаба. Джелаба — бурнус, балахон с капюшоном, хлопчатобумажный или шерстяной. Комната была погружена в темноту, только тусклый лучик просачивался сквозь приоткрытую дверь. Он разглядел ее тело, свернувшееся калачиком под простыней. Осторожно прикрыв дверь, подошел к кровати и присел на край. Она не пошевелилась. Он тихо позвал Джордана. «Не слышит. Ты не спишь?» Молчание в ответ. Он нагнулся, положил футляр на подушку и, поднявшись, направился к двери. Но едва взялся за ручку двери, как вспыхнул свет. Он быстро заморгал, привыкая, и обернулся. Она сидела в постели. Золотистые волосы рассыпаны по белым плечам и полной груди с розовыми сосками. Она молчала. «Я думал, ты спишь». «Я спала. Как долетел?» Он кивнул. «Нормально. Мальчики будут тебе рады. Ты сможешь с ними на этот раз побыть?» «Я собираюсь здесь задержаться до среды», — сказал он. «Может быть, завтра мы сможем забрать их на Капри и провести там вместе несколько дней». Они обрадуются. Она отбросила простыню, встала с постели и подняла халат. В большом зеркале на противоположном конце каюты ей было видно, что он наблюдает за ней. «Мне нужно одеться к вечеру», — сказала она, набрасывая халат. Он молчал. «И тебе тоже. Я оденусь». Он смотрел ей вслед, пока она не вошла в ванную и не закрыла за собой дверь, а затем подошел к кровати. Черный бархатный футляр лежал на белой подушке. Она даже его не заметила. Он забрал футляр и, вернувшись к себе в комнату, вызвал звонком Джабира. Слуга вырос, как из-под земли. «Слушаю, хозяин». Байдер протянул ему футляр. «Попроси капитана спрятать это в сейф. Заберем завтра утром». «Слушай, хозяин». Джабир положил футляр в карман. «Я приготовил к вечеру голубой пиджак китайского шелка. Вы не возражаете?» Байдер кивнул. «Превосходно. Благодарю вас». Джабир поклонился и вышел из каюты. Байдер задумчиво смотрел на дверь, закрывшуюся за слугой. «Не может быть!» Она не могла не заметить футляра на подушке. Просто сделала вид, что не замечает. Он резко повернулся и вошел к ней в каюту. Она сидела у трюмы и смотрела в зеркало. Увидев его отражение, обернулась. Он с размаха ударил ее по лицу. Она упала на пол, смахнув рукой все, что стояло на трюмо, флаконы духов, косметику. Не поднимаясь, смотрела на него снизу вверх, и в глазах было скорее удивление, чем страх. Дотронувшись рукой до щеки, почти физически ощутила отпечаток его пятерни. Даже не делая попытки подняться, равнодушно произнесла: «Теперь не смогу выйти и отметить свой день рождения».